явился под конец времен. Египта сын, высокосмуглолиц, пред ним филлахи простирались ниц. Цвет ризы его был закату в тон. К нему стекался люд со всех сторон, охочий до пророчеств и чудес. И даже дикий зверь, покинув лес, спешил к Нерлатхотепу на поклон. Все знали, что настал последний час. И было так, сперва ушли моря, потом разверзлась суша, и заря скатилась на оплоты смертных рас. В финале хаос, вечное дитя, с лица вселенной землю стер, шутя.